Прошло 5 дней, но с чудесами в бараке было туговато. Разве что плечо Теду все-таки подлечили, засадив в него несколько уколов, от которых хотелось орать в голос, а потом еще и запихнули пилота в какой-то аппарат, тоже подаривший незабываемые ощущения. Отек спал, и даже подвижность почти восстановилась, но благодарности к бандитам Тед не преисполнился. Ясно, что беспокоил их лишь урожай пиявок. Или краденую медтехнику настраивали, а поправится у раба рука или отвалится – дело десятое. Завтрак давали всем, но пустой желудок много не наработаешь. Поужинать Теду удалось только один раз, потому что на плантации он предпочитал собирать не паразитов, а информацию, случайно перемещаясь от одного сборщика к другому. Поговорить с ними в бараке не получалось. Работа была вроде нетрудной, но к вечеру люди выматывались так, что после ужина падали на матрасы и сразу отключались, а утром спали до упора, вернее до пинка. В столовой же едва удавалось перешепнуться разок-другой, рядом околачивались все 4 охранников плюс повар, а иногда еще и новая смена вваливалась. Зато подслушивать там было очень удобно. Бандиты, привыкшие считать пленников двуногим скотом, в открытую обменивались новостями. Так, например, Теодор узнал, что казака на Медузе сейчас нет, улетел тем же вечером, когда пригнал мозгоеда. Как использовать эту новость, пилот еще не придумал, но она ему чем-то нравилась. Без шефа в любом коллективе начинаются раздра и халтура, тем более в бандитском. «Отомсти киборгу, сожри его пайку!» – пошутил Бьорн, глядя, как Тед сосредоточенно наворачивает кашу. Пилот отмолчался. Перловка с каждым днем становилась все омерзительнее, но первую половину миски помогал съесть голод, а вторую – упрямство. Парень не мог себе позволить ослабеть к моменту чуда. Рудокоп не настаивал на ответе, но минуту спустя в колено Теда что-то ткнулось. Пилот отодвинул ногу, однако предмет продолжал настаивать на знакомстве. Тед незаметно опустил руку под стол, и в нее упала скрученная в тонкую твердую трубочку бумажка. «Это план местности», – одними губами шепнул Бьорн. «Может пригодиться». «Откуда?» «От Алисы. Она достала его для своего парня». Как именно несчастная девушка это сделала, Тед предпочел не уточнять. «И что, парень?» «Он хотел улизнуть с плантации, лесом добраться до ангара, угнать катер и вернуться за Алисой». «И?» «Не вернулся». «Ну что, пожрали, наконец?» – принялись покрикивать бандиты. «Поднимайте задницы и на выход!» Сегодняшних насмотрщиков Тед не знал. Они менялись каждые сутки, то ли по графику, то ли дежурить на плантации посылали в качестве наказания. Бандиты были молодые, какие-то нервные. Видно, боялись, что рабы не станут их слушаться, поэтому заранее орали и размахивали нейрохлыстиками. После 3-го ожога Тед вспомнил о Майке почти с симпатией. Зато высунуться на поле эти герои не рискнули даже в обед, так что пилот смог отойти подальше, наклониться якобы к кусту и без помех рассмотреть карту. Алиса перерисовывала ее от руки, наспех и чем придется. Часть линий смазалась от времени и скручивания, но общую идею Тед уловил. Головной лагерь лепился к настоящей скале, прикрывавшей бандитское логово с востока, а к западу от него были хаотично разбросаны плантации. Девушка изобразила их почти впритык, но соединила стрелками и подписала расстояние. Большую часть листа занимал план лагеря со складами, ангарами и жилой частью. Бесценная штука. «Наша 6-я, самая дальняя», – пояснил Бьорн, будто случайно оказавшись рядом. «Ее недавно осваивать стали. Местное зверье еще оружия бояться не научилось. Вот и скидывают сюда самых буйных или хилых, кого не жалко». «Что-то не похоже, чтобы она вообще умела учиться», – покосился на небо Тед. «Тем более, что оружие его не берет». «Это летунов. А хасы умные. Они на человека с бластером уже в лоб не прут. Норовят со спины зайти». «Был тут у нас один старик-ученый, так он вообще уверял, что это не животные, а разумные существа, со сложным языком и обычаями. Все мечтал вступить с ними в контакт, объяснить, что мы жители далеких звезд и пришли с миром. Ну, в контакт он в итоге вступил, да». Бьорн как-то скис и замолчал. «Это не показатель отсутствия разума», – возразила незаметно подкравшаяся Полина. «На Земле тоже существовали племена каннибалов, которые предпочитали, чтобы к ним приходили с ужином, а не с миром». Теодор вздрогнул и оглянулся. Вениамин и Михалыч тоже паслись совсем рядом, пытаясь рассмотреть, чем парень так увлечен. Не пиявками же? «Кыш отсюда!» – встревожился пилот. «А то охранники заметят, что мы что-то замышляем». «А мы что-то замышляем?» – оживилась девушка. «Не заметят», – успокоил тогда Вениамин. «Им сейчас не до нас». Бьорн смотрелся в третью фигуру под навесом, похоже ругавшуюся с двумя другими, и презрительно проворчал. «А, опять Ред приперся. Значит, и казак уже здесь. Он только с Рэтом летает. Это его личный счастливый пилот». Теодор скривился. Возвращение бандитского главаря было совсем не кстати. Впрочем, казак частенько отлучался с планеты. Раскрученный бизнес требовал постоянного присмотра. Тут продать, там купить, здесь налет возглавить. Наверняка еще не раз представится случай. Стоп! Ред? Пилот? Тед так разволновался, что торопливо свернул карту, сунул Бьорну на хранение и целеустремленно в открытую пошел к навесу. «Тебе чего тут надо, скотина?» Охранники, угрожающие, поднялись ему навстречу. Но Тед, не обращая на них внимания, громко обратился к одноногому гостю с неизменной трубкой в зубах. «Эй, я тебя наконец вспомнил! Ты же Ред Манкс, пилот 3-й космической эскадрильи, 9-е звено, стальные крысы! 108 сбитых вражеских кораблей, 7000 световых лет налета!» И, видя, как подозрительный прищур постепенно сменяется польщенной ухмылкой, торопливо продолжил. «Я вырос на твоих подвигах! У меня все статьи о твоем звене в отдельной папочке собраны, и даже календарь 2125 года с автографами 3 самых знаменитых космолетчиков до сих пор дома над кроватью висит. Выиграл его в викторине по героям 3-го галактического конфликта». «Да», — скромно подтвердил одноногий, выпятив грудь и пыхнув дымом. «Было времечко». Охранники растерянно переводили взгляды с одного пилота на другого, не понимая, что тут происходит и как на это реагировать. «А здесь-то ты как оказался? Я думал, ты еще в 120-м из космофлота на заслуженный отдых ушел». «Ушел! Ха!» – хмыкнул Ред, невольно втягиваясь в разговор. «Ушли меня! В 9-м звене от 1-го набора только я к концу войны уцелел. А когда командир сменился, вообще тоскливо стало. Ни командного духа, ни личной инициативы. От курса ни на градус не уклонись, лишнюю ракету не выпусти». «А как же ваш последний вылет? Осиный дождь? О нем же так все инфосайты трубили. Чистая победа, переломный момент». «Вот сразу после него и... А ладно, что ты от меня хочешь?» Общество столь пылкого поклонника начало тяготить и одноногого. Охранники уже угорали со смеху, а тот, что на всякий случай зашел Теду за спину, еще и передразнивал, закатывая глаза и заламывая руки, как влюбленный под балконом. «Чтобы я за тебя словечко перед казаком замолвил?» Тед опомнился. «Нафига мне твой казак сдался? У меня свой капитан есть, и я лучше сдохну, чем работорговцев возить стану». «Сдохнешь», – зловеще пообещал Ред, перебрасывая трубку в другой угол рта и снова набычиваясь. «А перед этим будешь плакать и умолять, чтобы казак передумал». «Как ты, да?» – Тед ляпнул это просто так, отгафнуться, но на свою беду угадал. Охранники дернулись к ним, однако парень лишь облизнул разбитые губы и поправил респиратор. У Теда наконец-то начал вырисовываться план побега, и пункт «разболеться» в него не входил. Ничего, с этим одноногим пнем можно и попозже разобраться. Но маленькую месть парень себе все-таки позволил. Дождался, когда Ред отсквернословится и пойдет к бараку. Отвернулся и негромко, но внятно сказал, вроде бы никому конкретно не обращаясь. «Ушли его, как же! В молодости, может, и был асом. Да только видел я, как он сейчас летает. Я бы его в легкую сделал». Ред дернулся обратно, однако ближайший охранник оказался быстрее. «Заткни хлебало и работай!» – рыкнул он сильно, но беззлобно пихая Теда к полю. Второй надсмотрщик откровенно улыбился, глядя на побелевшее от ярости лицо старого пилота. «Ты как?» – встревоженно прошептала Полина, когда одноногий наконец убрался во свояси. «Нормально». Теду очень хотелось пощупать ноющую губу, но от перепачканной пиявочным соком перчатки ей точно лучше не станет. «Похоже, старикашку здесь не слишком любят». «Еще бы!» – хмыкнул Бьорн. «Та еще крыса, вечно все вынюхивает и шефу доносит. Своих же закладывает, а заодно и нам достается. Зачем ты вообще к нему полез?» «Сглупил». «Ладно, проехали», – отмахнулся парень. Но до конца дня оставался таким хмурым и задумчивым, что даже Бьорн начал за него волноваться. Дэн отлепился от земли и, не дожидаясь, когда птичка зайдет на второй круг, добежал до конца поляны и нырнул в кусты. Несмотря на солидный размер, нападала тварь практически беззвучно и двигалась слишком быстро даже для киборга. Тень, на которую он поначалу не обратил внимания, она пробегала по земле не впервые, внезапно съежилась и почернела. Дэн едва успел откатиться в сторону и залечь. Грязь, кровь и потеки шарской краски превратили рабочий комбез в камуфляжный, что уже не раз спасло рыжему жизнь. Хотя именно сожрать его мало кто пытался. Местные твари нападали по большей части из страха, охраняя территорию или приняв киборгу за свою естественную пищу. От этого, конечно, было не легче, но если соблюдать определенные правила, Дэн записал еще одно. дневное время обходить прогалины лесом, то многих проблем удастся избежать. Прямо сказать, киборг и сам кого-нибудь с удовольствием бы съел. Все эти дни его организм работал в минус, восполнить удавалось не больше половины. Если бы Дэн так не спешил, можно было бы поискать во мху почки, мелкие и водянистые, зато безвредные. Но тратить на сбор еды по 5 часов в день было непозволительной роскошью. Киборгу и так приходилось постоянно останавливаться, разжигать огонь и приводить себя в норму. Запаса прочности оставалось примерно на 9 дней. Потом придется или пересмотреть стратегию, сделав упор на выживание, а не на поиски, или тупо упасть и сдохнуть, а то и в обратном порядке. Дэн бегло осмотрел расцарапанную руку и двинулся дальше, на ходу слизывая выступившую кровь. Жалко потерять даже такие крохи. Несмотря на жестокие условия эксплуатации, по большей части в качестве кастета, грязный обшарпанный ком на запястье работал, по-прежнему показывая отсутствие сигнала с корабля и других устройств. Либо до них не меньше 10 километров, либо что-то глушит сигнал, а вероятнее всего и то, и другое. Как бы тщательно работорговцы не замаскировали лагерь, он производит не только радиоэлектромагнитные волны, но и звуки с запахами, которые ничем не заглушить. Например, резкий запах жженого пластика. Дэн повернул голову, принюхался как гончая. Горело уже давно, сейчас просто воняло, но киборг все равно решил свернуть с маршрута и проверить. Источником гари оказался лежащий на боку катер с обугленной дырой на месте левого маневрового двигателя. Судя по отсутствию обломков, оторвался он еще в воздухе. Дэн задумчиво потрогал оплавленный край обшивки. Стреляли снизу, видимо, из плазмомета. Скорее всего, какое-то время катер еще летел, крутясь как дротик и постепенно теряя высоту, а потом по касательной вонзился в лес. Уцелевшие ветви успели сомкнуться, но дорожка из обломанных веток и шрамы на стволах четко обозначили посадочную полосу. Здесь уже побывали и бандиты, и хассы. Заклинившую крышку кабины вскрыли рюкзаком, чтобы удостовериться в гибели пилота или ее обеспечить. Уцелевшее оборудование выковырили. Хищники приходили до и после людей. Вначале царапали когтями обшивку и лизали окна, пуская слюнки на труп в пилотском кресле. А потом, наконец, его заполучили. Осталось лишь несколько огрызков костей, дочисто обсосанных снаружи и изнутри, да грязные и жеванные ошметки тряпья, изначально вроде бы желтого. Находка обнадеживала. Подбитый катер вряд ли долго продержался на лету, а пальнуть в него могли только из лагеря. Но из блокпоста разница невелика, где одно, там вблизи и другое. Дэн еще немного порыскал вокруг и был вознагражден втоптанным в землю респиратором. Киборг вытер его комбез, свинтил решетчатую крышку, проверяя фильтр. Почти новый, хоть и дешевенький, недолговечный, но хоть что-то. Дэну уже казалось, что он прокоптился насквозь, а от дыма и угарного газа голова кружилась немногим меньше, чем от токсина, разве что без галлюцинаций. Киборг натянул холодную влажную маску, пахнущую плесенью. Уходить от катера не хотелось. Даже разбитый обгорелый, он казался родным и уютным, напоминая о том, что мир состоит не только из леса, кишащего злобными тварями. К тому же все равно давно пора сделать привал. Дэн снова залез в кабину, а из нее в 5-метровый жилой отсек. Повозившись с дверью, киборг сумел ее задвинуть и подпереть обломком трубы. От зверя сойдет. С грустью посмотрел на откидную койку после аварии, оказавшуюся на потолке, и устроился под ней. Тусклый свет, пробивавшийся сквозь замызганный иллюминатор, быстро сошел на нет, и почти сразу по обшивке катера что-то грохнуло, заскреблось, пытаясь удержаться на скользком покрытии. Дэн прислушался и успокоился. Это были всего лишь хассы. Днем они где-то отсиживались, но ночью неизменно возвращались, а может, передавали киборга по цепочке от одной стаи к другой, с соответствующими инструкциями, потому что нападать на него они больше не пытались. А тут, видно, решили проверить, не съедобли ли он спящий. Или, как котика, ненавидели закрытые двери. И вскоре зашуршали уже в катере, громко принюхиваясь у щели. Киборг порылся в записях и воспроизвел низкий стрекочущий звук, который хассы издавали перед атакой. Намек дошел. В кабине заметались, путаясь в лапах друг друга, и снова стало тихо. Дэн установил таймер на 4 часа, но минуту спустя, уже в полусне, малодушно передвинул на 6. Неизвестно, удастся ли найти такое же надежное укрытие завтра. Лучше выспаться впрок, чем перехватывать по полчаса 2-3 раза в сутки. Да если и не лучше. Пошло оно все к черту. У любой выносливости есть предел. Проснулся Теодор от уже привычного пинка в бок и с чувством острого недосыпа. Но в бараке было еще слишком темно или слишком светло, смотря куда смотреть. По сторонам или на направленный в лицо фонарь. «А ну вставай!» Сердито прошипел Манкс, отводя фонарь и поднимая бластер. «Зачем?» Тед заметил, как нервно одноногий косится по сторонам, а больше того прислушивается, не слыхать ли шагов в коридоре, и сообразил, что его растолкали вовсе не по приказу начальства. «Тихо ты!» – замахнулся на него Ред. «Пошли со мной!» «Куда?» – пуще прежнего насторожился Теодор. Но нежданного освободителя Манкс не походил, слишком взгляд и голос неприязненные. К тому же ни респиратора, ни оружия, ни хотя бы натянуть ботинки он парню не предложил. Сейчас еще отведет босиком на расстрел, а казаку соврет, что пресек попытку побега. «Вставай, кому сказал, пилот!» Последнее слово Ред выцедил, как ругательство. «Проверим, кто из нас лучше летает!» «На катерах или на флайерах?» – оживился парень. «Вдруг и прям удастся удрать. Видать, его слова не на шутку зацепили старого пилота, раз заснуть не может, пока с обидчиком не разберется. Хорошо хоть на штурвалах, а не бластерах». «Еще чего!» – разочаровал его бандит. «На вискашках!» В другое время у Теда слюнки потекли бы. Тренажер для военных пилотов, герметичная кабина полностью имитирует настоящую, давал такую реалистичную картинку и ощущение, что новичков порой укачивало до тошноты, а особо впечатлительных и до обморока, когда подбитый корабль штопором уходил вниз и взрывался от удара об землю, а по щитку шлема разлетались виртуальные брызги крови и мозгов. Но сейчас у парня ныла спина, першила в горле и зверски хотелось спать. К тому же потакать прихотям развенчанного кумира было ниже его достоинства. «Иди нафиг, дедуля, я устал!» Пилот демонстративно отвернулся к стене и сложил ладони под щекой. «Ах ты, щенок!» – взбеленился Манкс, снова его пиная. «Только тявкать яс!» Тед стиснул зубы, дождался, когда боль отступит, и насмешливым, хоть и слегка сдавленным голосом возразил. «Че тявкать-то? Я правду сказал. Как ты со своим протезом не стучи, а я все равно круче тебя летаю». «Вот и докажи!» «А что мне за это будет?» – нахально поинтересовался парень. «Как это что?» – опешил пират. «Бить тебя не буду, вот что!» «Ты так не будешь, иначе я заору, все проснутся, и охрана прибежит». «А толку?» – презрительно скривился Манкс. «Пожалуешься, что я предложил тебе в тренажерку сходить, а ты отказался? Ха-ха!» «Нет», – легко согласился Тед, – «поэтому я скажу, что ты ко мне приставал». Пират аж подпрыгнул от возмущения. Поверить-то не поверят, но шутка мигом по лагерю разлетится. Такой повод над любимчиком шефа поглумиться. Мол, теперь мы знаем, как ты в эти самые любимчики выбился. «Ах ты дрянь! Я к тебе сейчас так пристану, что утром твою рожу даже подружка не узнает. Или лучше мне к ней поприставать, а?» – осенила пирата. «Тут-то охрана точно возражать не будет, еще и присоединиться. Как тебе идея?» «Да пристрелите вы ее, наконец, задолбали своим шантажом!» – проворчал Теодор, но все же поднялся. Собственно, парень сразу понял, что отбрыкаться не удастся, и тянул резину, просто чтобы позлить Манкса. «Иди впереди!» Насупленный и сердито пыхтящий пират едва дождался, когда парень натянет ботинки, и ткнул его бластером в спину. «К двери направо!» Тед подчинился, щурясь, зеваясь, спотыкаясь на каждом шагу. Он давно уже проснулся, но притворяться сонным и дезориентированным было выгоднее. Чем медленнее плетешься, тем лучше можно рассмотреть обстановку и больше обдумать. «А ты чего вылупился?» – гавкнул Ред на киборга. «Он со мной!» Декс посторонился. Пленник глянул на него с неприязнью, но наткнулся на абсолютно пустой взгляд. «Машина. С тем же успехом можно отшибить руку о дерево, а потом на него обижаться». Направо Теда еще не водили. Столовая, картер, комната охраны и выход из барака находились слева от спальни. Пилот вообще считал, что там тупик, но оказалось поворот за угол. «Под ноги смотри, урод недоделанный!» – не выдержал пират, когда парень с грохотом споткнулся о пустой ящик. Объясняться с казаком, зачем и куда он увел пленника, Манксу очень не хотелось. Парень, не сдержавшись, фыркнул. «А?» – тут же насторожился пират. «Что тебя так насмешило?» «Слышь, Ред, ты когда-нибудь чувствовал себя киборгом?» «Чего?» – еще больше разволновался Манкс. «Я тебе сейчас покажу киборга. Давай, топай, недоумок!» «Как скажешь, хозяин!» – едко сказал Теодор и снова споткнулся, уже железяку в полу. «Открывай!» – велел бандит. «Что?» – парень осмотрелся. Коридор закончился маленьким пустым помещением без дверей. Вдоль стен штабелями стояли темно-зеленые ящики с толстыми стенками, куда приемщик сыпал урожай и сразу увозил в лагерь. Вот значит, где они пустую тару хранят. «Слепой, что ли?» – Ред ткнул дулом ему под ноги. Железяка оказалась скобой на квадратной крышке подвала. Когда Тед поднял ее, снизу загорелся свет, и парень увидел простую деревянную лестницу. А по обе стороны от нее две серо-стальные туши тренажеров. Теперь ясно, зачем старый пилот постоянно, по словам Бьорна, тягается на дальнюю плантацию. «Эй, Ред, это ты там гремишь?» – внезапно раздалось за углом. Слишком громко, чтобы голос донесся из караулки. Видно, охранник решил проявить бдительность и оторвать зад от стула. Манкс скорчил Теду страшную гримасу, напоминая, что молчание золото. Подскочил к углу, высунулся и сварливо отозвался. «Я, кто же еще?» Парень прикинул, не огреть ли его ящиком по башке, пока в другую сторону смотрит, но быстро раздумал. Охранник и киборг мимиком его скрутят, а то и вообще на месте пристрелят. «Что, за неделю не налетался?» «А ты за сутки не накараулился? Хочешь на вторую смену остаться?» «Да мне-то что?» – пошел на попятную охранник, не желая связываться со вздорным стариком. «Свистни, когда будешь уходить, я дверь за тобой запру». «Ага». Манкс взглядом проводил его до караулки, выдохнул и вернулся. Тед успел спуститься в подвал, но ничего интересного там не нашел. Кабины стояли на грубо сваренных металлических козлах и работали, похоже, от портативных аккумуляторов. Значит, будет только картинка, без тряски и перегрузок. Слегка разочарованный, парень залез внутрь и осмотрелся. Ну, по крайней мере, все приборы на месте и кресло удобное. «Летал на таком?» – поинтересовался Ред. «Нет», – соврал Теодор. В академии у него, как у военно обязанного, был двухнедельный тренировочный курс по управлению военным истребителем. Точнее, двухмесячный, потому что Тед прикинулся дебилом, и до экзаменатора лишь на 17-й раз дошло, что парень ходит на пересдачи ради процесса, а не результата. Манкс презрительно искривил губы, и это трепло еще что-то из себя корчит. «Тогда даю тебе 5 минут форы осмотреться и привыкнуть к управлению, а потом догоню и порву как тряпку, понял?» «Сначала догони!» Ред бросил ему шлем, метя в голову, и захлопнул крышку. Очутившийся в темноте, Тед с досадой услышал клацанье запоров. Любимая забава курсантов. После занятия первым выскочи из кабины и замуруй соседа. Выбить не получится даже от великой злости. Проверено. Парень автоматически протянул руку и щелкнул тумблером. Кабина вспыхнула, как новогодняя елка. Подсветка кнопок, разноцветные огоньки датчиков, экран радара, виртуальные звездочки за лобовым стеклом. Тед криво ухмыльнулся. Юнцом он любил представлять, как после академии его зачисляют в вожделенное 9-е звено, как они с Манксом раскрывают коварные планы инопланетян, якобы прилетевших с миром, а на деле спрятавших неисчислимую армаду за необитаемым астероидом, как выполняют секретное правительственное задание, и даже, чего греха таить, как юный, но чертовски одаренный пилот отважно спасает своего командира с помощью рискованного и прежде никем не выполнявшегося маневра. А после боя в полевом госпитале перевязанный, загипсованный с ног до головы Ред прочувственно говорит ему: «Ты готов, засранец?» – раздалось в динамиках шлема. «Ага», – хмуро подтвердил Тед, представляя, как подходит к загипсованному Реду и за ним с кинхохотом перекрывает ему капельницу и кислородный шланг. «Жалко, что изнутри запереться нельзя. Пусть бы старикашка поплясал, пытаясь его отсюда выковырять». Тут Теда посетила куда более продуктивная идея. Если нельзя выбраться через верх, то, может, стоит прощупать низ? В академии кабины войска стояли в утыканных сервоприводами гнездах, которые кувыркали курсантов во всех направлениях. Основной пучок кабелей и одновременно ремонтный люк находился под креслом. Тед однажды видел, как мастер ковырялся в снятой с установки кабине. Как раз, кстати, на похожих козлах стояла. «А где тут все врубается?» – невинно поинтересовался он. «Что? Ты даже еще питание не включил?» – поразился Ред. «А какого хрена тогда акаешь?» «Я шлем надел», – гордо ответил Дед. «И пристегнулся». «В неподвижной кабине?» «Ага, я всегда пристегиваюсь, это у меня уже рефлекс». Станислав Федотович прослезился бы от такого заявления. «Сразу уверенности добавляет и нужное настроение создает». «Кнопка сверху слева идет!» – раздраженно перебил его Манкс. «Где-где?» Парень сполз с кресла, кое-как утрамбовался в отсеке для ног и принялся торопливо обшаривать пол. Под сиденьем не было видно низги, но после трехмесячной слепоты пальцы Теда по чуткости не уступали глазам. «Чё-то не нахожу!» «Подними левую руку, проведи по крышке, там тумблер вмонтирован!» «А какой он на ощупь?» Ред озадаченно примолк, щупая собственный тумблер и пытаясь сформулировать возникающие при этом ощущения, но потерпел позорное фиаско. «Как тумблер, болван!» «А-а-а!» – глубокомысленно протянул Тед, словно эта информация ему здорово помогла. Быть киборгом оказалось легко и приятно. Главное не перегнуть палку, а то Ред взбесится и прибежит сам питание включать. Точно, нашел! Вау, какая красота! А что дальше делать? Нижний люк тоже запирался снаружи, но был гораздо тоньше, и, кажется, Тед нашел слабину в одном из креплений. Если бы чем-нибудь его подковырнуть... Парень высунул голову из-под кресла и уперся носом в рычаг управления. Отлично! Выиграть бы еще немного времени. Что там одноногий бубнит в наушниках, Тед почти не слушал. Вызвал меню, потыкал пальцем в нужные строчки, запуская спарринг. Корабли увидели друг друга, на радаре возникла алая вражеская точка. «Слышь, Ред!» Как бы между делом бросил парень. «А что у тебя с казаком-то? Как вы с ним снюхались?» «Не твое собачье дело!» – грызнулся Манкс. «Ты это ради денег или он тебе просто выбора не оставил?» «Заткнись!» «Значит, второе». Тед запустил двигатель, подождал, пока отметка прогрева доползет до нормы и взялся за рычаг управления. «Ты поэтому, Диму, и дерзишь помаленьку, да? Делаешь вид, что он тебя не запугал, а упросил своим пилотом стать, а сам трясешься, как бы действительно его не разозлить. Вторую ногу оторвет». Истребитель плавно оторвался от земли и вошел сквозь атмосферу, постепенно набирая скорость. «Эх, все-таки ВСКшка вещь, даже в урезанном варианте. Тед даже спать не согласился бы, если бы ради того, чтобы она поместилась в его каюте, пришлось выбросить койку». «Тебе меня не разозлить, понял?» – зарычал Ред. «А если их разозлишь, я от этого только лучше летать буду. Так что даже не мечтай. Давай, драпай, отсчет пошел». «Ага», – третий раз сказал Тед, нажал еще пару кнопок, снял шлем и, задрав ногу, что из силы, пнул рычаг. Тот хряснул и покосился. Доламывать пришлось руками. «Трындец», – пробормотал парень, чувствуя себя святотатцем. «Отломать штурвал – кошмар для любого пилота. А уж сделать это нарочно...» «Манг за это заплатит!» Тед снова нырнул под кресло, вбил импровизированный ломик под крепление, пошатал, подергал, чувствуя, как что-то помаленьку гнется, и надеясь, что это не рычаг. Потом снизу забрезжил хлипкий лучик, и воодушевленный парень удвоил усилие. 5 минут, кажется, уже прошли, и Мангсу вряд ли понадобится намного больше времени, чтобы сократить разрыв до расстояния выстрела. Если Теду удалось достаточно разозлить старика, тот не догадается, что у него на мушке петляет не перепуганный юнец, а автопилот в режиме хаотическое уклонение. Очень, между прочим, нужная штука, если тебя оглушило, и надо выгадать пару секунд, чтобы прийти в себя. Впрочем, опытный пилот все равно завалит врага на раз-два, но Манг, скорее всего, захочет проучить паршивца и вначале хорошенько его погоняет. Щель разошлась сантиметров до 10, и на этом дело застопорилось. Тед сунул в нее руку и лихорадочно зашарил по ободу в поисках защелки. Над головой запищала аварийка, из лежащего на кресле шлема вырвался вопль ликования, сменившийся злорадным лопотанием. Манг наслаждался местью. Парень стиснул зубы. «Если ты меня разозлишь, я только лучше летать буду, да? Ломать тоже!» Заслонка с грохотом отпала, вслед за ней из кабины головой вперед вывалился Тед, ободрав бока даже под комбезом. Парень оглушенно потряс башкой и, не выпуская рычага, кинулся ко второму тренажеру. Вначале на четвереньках, а потом, как разогнавшийся самолет, оторвал переднее шасси от земли. «Ха! Я тебя сделал, сосунок!» – торжествующе завопил Манкс, высовываясь из кабины. И тут же огреб такой удар рычагом по шлему, что молча стек обратно. «Нет, это я тебе сделал!» – с ненавистью пробормотал Тед.